Глава 29. Метки. «Так, что тут у нас?» Двери раздвинулись, пропуская в лабораторию Дзина. За ним следовало несколько королевских гвардейцев, а позади них шествовало высокое существо в пышном сверкающем одеянии. «Куратор Дзин, Ваше Величество!» произнес таксидермист, приблизился к королеве, поцеловал одну из подвесок на ее шее, скрытые гофрированным воротником. Он затравленно оглянулся на разгромленную лабораторию, нервничая совсем, как его собственные подопытные. «Я никак не ожидал вашего визита. Это большая честь!» Королева кивнула и плавно проследовала мимо гвардейцев в центр комнаты. Смертоносный газ еще не парализовал Зию, но она все равно не могла пошевелиться от ужаса в ожидании своей судьбы. Два переливчатых глаза с темными горизонтальными зрачками рассматривали девочку. На полупрозрачном перламутровом лице были нарисованы витые знаки. Угловатая голова утопала в складках двойного гофрированного воротника. Голову венчала корона, сделанная из цветных грибов и лишайников. Большой голосовой перекодировщик парил над королевой, сопровождая ее на каждом шагу. «Вот существо, о котором я известил вас, Ваше Величество», — сказал Дзин, паря рядом. «Бестил доставил его сюда в рамках контракта. Я полагаю, оно может иметь связь с артефактами, обнаруженными в ходе тех удаленных раскопок на юге». Оба неотрывно смотрели на Зию. Рядом с величественной королевой Оха Дзин казался крошечной птичкой, трепыхающейся в воздухе. «Если позволите», — встрял таксидермист кашлянув, «я хотел бы добавить, что этот маленький жук сумел в мгновение ока выбраться отсюда. Его поймали в зале артефактов, как раз рядом с экспонатами, о которых вы говорите, куратор Дзин». С трудом совладав с нервами, Зия встала лицом к королеве. «Вы королева ока?» «Правильно произносить охо», — фыркнул таксидермист. Королева Оха посмотрела на Дзина. «Весьма необычный диалект, Ваше Величество», — прокомментировал явно заинтригованный Дзин. «Ничего подобного я раньше не слышал». «Вы можете мне помочь?» Зия проглотила ледяной ком, пронзивший ее холодом до самого нутра. Руки, связанные спереди, тряслись до плеч. «Разве этому существу не следует поцеловать нашу священную землю, прежде чем заговаривать с ее величеством?» — спросил таксидермист, ища взглядом подтверждение Дзина. Рот королевы медленно приоткрылся, как на голограммах, изображавших рыб, дышащих под водой. Раздавшийся голос оказался с хрипотцой и каким-то неровным, словно готовая закипеть густая похлебка. «Что ты такое?» — спросила королева. Зия кинула быстрый взгляд на Дзина и ответила. «Я Зия, Зия-девять». «Некая Зия-девять, королева Охо», — повторил Дзин. «Поразительно». Королева обошла камеру с пленной девочкой, пристально разглядывая экспонат. «С ним были другие?» — спросила она. «Бестиил не упоминал такого», — ответил таксидермист, семеня за королевой. «Ваше Величество», — взмолила Зия, — «я понятия не имею, почему я оказалась на вашей планете. Я мирно росла в своем подземном доме, пока ваш охотник Бестиил не разрушил его. С тех пор я пытаюсь найти своих». Зия обращалась ко всем, кто сейчас стоял перед ней, и слушал ее. «Рови и Матер, О, и Отто, и я, мы шли сюда, в Солос, надеясь найти какие-нибудь подсказки, ключи к разгадке. И если вы отпустите меня, я просто продолжу свои поиски. Я немедленно уйду, обещаю». Зия видела, как обведенные темными линиями глаза королевы поменяли цвет, пока она оценивающе смотрела на человеческое дитя. Охо повернулась к столу, где лежали немудреные пожитки пленницы. «Так есть и другие, как ты. Ты не одно?» Зия не знала, как лучше ответить на вопрос королевы. Нервно переминаясь ноги на ногу, она отступила назад и сказала. «Как я? Нет. Не точно такие, как я». «То есть ты одно?» — допытывалась королева. «Я не знаю». У Зии пересохло в горле. «Надеюсь, что нет». Яркие глаза сверлили Зию, изучая ее реакции. «Пошлите за нашим хитроумным охотником Бестилом», — приказала Охо. «Я бы хотела переговорить с ним». «Похоже, порученное этому дураку задание, по сути, обернулось весьма продуктивным предприятием», — съехидничал Дин. «Да, так и есть». Охо задержала взгляд на Зии еще на миг и повернулась к выходу. «Препарируйте это живое ископаемое для демонстрации. Оно станет одним из выдающихся образцов в коллекции музея». Сердце Зии замерло. Она вся задрожала и принялась колотить в стекло. «Нет, нет, пожалуйста, просто отпустите меня, прошу вас, не надо, пожалуйста!» Королева Охо вышла из лаборатории в сопровождении своих гвардейцев. Дин подлетел к камере. «Давайте для начала обездвижим экземпляр. Я хотел бы тщательно исследовать его, прежде чем размещать на выставке». «Как пожелаете», — радостно согласился таксидермист. «Нет, прошу!» Зия, всхлипывая, била в стекло руками, а потом осела на пол рядом с торчащим штырем. Она вспомнила, как впервые услышала песню Отто, как Равендер угощал ее воксом, как Матер пела колыбельные, пока купала ее трехлетнюю. Вспомнила потрескавшийся рисунок, робот и взрослый, держащий за руки маленькую улыбающуюся девочку. Счастливые они идут куда-то вперед. Прекрасный и чудесный мир. «Стоп!» — раздался вдруг голос Дзина, громкий и ясный, как треск сверчков. Он подлетел вплотную к камере и разглядывал левую руку Зии. Точнее, ее запястье. Отметину на ее запястье. Маленький кружок в круге побольше. «Где именно получена эта метка?» — спросил Дин, поблескивая маленькими глазками. Зия отодвинула руку от стекла. «Кое-кто поставил мне ее. Но с чего бы я стала тебе об этом рассказывать?» Она вытерла слезы и увидела, что Дин пришел в смятение. Он начал кружиться по лаборатории, разговаривая сам с собой. Таксидермист тоже не мог не заметить перемены в его поведении. «Хотите, чтобы я продолжил, куратор?» — уточнил он на всякий случай. «Нет». Дин вновь подлетел к камере. «Нет, я настаиваю на изучении живого экземпляра этого вида, Зия-9. Да, прошу вас немедленно доставить его ко мне в кабинет. А, впрочем, нет, не беспокойтесь, освободите экземпляр, и я лично припровожу его к себе». «Прошу прощения, сэр», — возразил таксидермист, не отводя пульта от камеры. «Но королева только что приказала...» «Да-да», — рявкнул Дин. «Я беру на себя всю ответственность и лично извещу ее величество о самовольном изменении ее приказа касательно будущего этого организма». «Как скажете». Таксидермист нажал на другую кнопку другого пульта. Штырь в камере ушел обратно в пол, а стены превратились в проницаемую мембрану. Зия выпрыгнула наружу. Она повернулась к Дзину лицом, шмыгая носом и с покрасневшими глазами, и спросила. «Теперь что?» Он собрал все ее вещи, включая омнипод. «А теперь ты идешь со мной, Зия-9».